Макс Долгов. НСК, дело номер 125. Северная, петля времени. Из всех богом забытых мест Олега Якушева еще никогда не забрасывало так далеко. Бескрайний северный пейзаж за стеклом иллюминатора заставляет нервы натянуться до предела. Это первый раз, когда Олегу трудно усидеть на месте. И дело не в стремлении поскорее приступить к работе. Виной всему то место, куда он направляется в этот раз. Уходящие за линию горизонта снега кажутся бесконечными. Север – безжалостное место. Каждый день здесь не похож на предыдущий. С самого утра может светить солнце, а уже после обеда буря поглотит просторы сурового края, не давая возможности ничего увидеть на расстоянии собственной руки. 3 дня назад Якушев был в теплом и уютном офисе своего детективного агентства. Помощница Каролина приносила горячий кофе. А дни тянулись медленно, почти лениво. После последнего дела прошло больше месяца. Якушев приходил на работу, опускался в кресло и ближе к полудню боролся с сонливостью. Конечно, у него еще оставались дела в Безродном. Поиски человека по имени Вадим Ягудин по-прежнему в приоритете. Этот мужчина пропал по собственному желанию, уничтожив свой дом мощным взрывом. По официальным данным, бывший гробовщик города мертв. По неофициальным, скрывался, прихватив с собой знания, которые никогда не сделают его свободным. Но выйти на его след можно будет только, когда гробовщик сам проявит себя. А теперь за иллюминатором вертолета «Север» Якушев поправил наушники, заглушавшие рокот лопастей. Николай Жилин вновь навестил его агентство. Этот человек стал появляться в жизни Якушева довольно часто. Раньше он был просто молчаливым посыльным, и за Жилина говорил голос в телефонной трубке. Но времена идут, и Якушев впервые услышал Николая, когда переехал в Безродный. Спустя месяц после громких событий, произошедших в городе, и о которых не писали в прессе, Николай вновь появился на пороге агентства. Этот человек словно темное, мрачное изваяние. Если он стоит без движения, то монолитность его лица обескураживает. Ни единой эмоции, даже когда Жилин растягивает губы в улыбке. «Север», – проговорил Якушев, разглядывая фотоснимок станции. Одноэтажная конструкция на железных сваях нависала над вечной мерзлотой ледника. Оранжевые стены поблекли от погодных условий. Окошки маленькие, не предназначенные для любования пейзажами. Над зданием длинная антенна. Рядом еще несколько сооружений, по архитектуре такие же, как и первые. «Далековато для вас?» – поинтересовался Жилин. Олег взглянул на гостя. Тот сидел в кресле вальяжно, почти по-хозяйски. «Не дальше, чем те места, куда мне доводилось отправляться». «Тогда одевайтесь теплее. Вас ожидает вечная мерзлота». «Что на этот раз? Эти?» Жилин отрицательно покачал головой, игнорируя сарказм. «Аномалия. Ученые что-то нашли?» Николай поднялся с кресла, окинул взглядом кабинет Якушева. Остановил взгляд на встроенном шкафу, в котором хранились раскрытые дела, и ответил. «Завтра вас ждет самолет. Полетите в Мурманск, а оттуда на метеостанцию. Все инструкции получите перед отлетом». Жилин не соврал. Якушев и вправду получил необходимые инструкции. Только ознакомиться он мог с ними после прилета на станцию. Вертолет начал снижаться, и, прильнув к иллюминатору, Олег увидел комплекс метеостанции. Несколько зданий хозяйственного и научного назначения. 2 снегохода. «Прилетели!» – оповестил голос в наушниках. Вертолет сел на посадочной платформе, запорошенной снегом. Прихватив сумку с вещами, Олег выпрыгнул из салона. Пилот отсалютовал и, подняв машину в воздух, улетел. Проводив его взглядом, закрываясь от облаков снега, поднятых лопастями, Якушев посмотрел в сторону головного здания. Дверь открылась, и на пороге появился работник станции. Мужчина 40 лет посмотрел на улетающий вертолет, после чего поспешил к Якушеву. Олег во время полета до Мурманска внимательно изучил переданные ему документы. Все, кроме папки с пометкой «Не вскрывать до прибытия». В отношении работников станции необходимо было придерживаться определенных правил. Чем именно вызвано подобное обращение, оставалось без пояснений. Якушев сразу вспомнил фотоснимок приближавшегося к нему человека. Это был Семен Гаврилов, 42 года, не женат, начальник станции. Одет мужчина в коричневый свитер с воротником и ярко-оранжевую куртку. Одежда выглядела новой, но вот ее покрой словно из советского периода. Видимо, мода на севере не играет никакой роли. «Он что, ничего не оставил для нас?» – поинтересовался Гаврилов, пожимая Якушеву руку. По инструкции Олег Якушев должен был представиться журналистом, работающим над статьей о тяжелых буднях метеорологов Севера. «На этом борту был только я», – ответил Олег. Мужчина с досадой махнул рукой, посмотрев в сторону линии горизонта. Над яркой солнечной полосой зависла свинцовая туча. «Скоро метель», – пояснил Гаврилов. «Вам нужно поторопиться, чтобы успеть улететь обратно». «У меня достаточно времени», – уверил Олег. «Значит, наша работа нужна стране и партии», – усмехнулся Гаврилов и жестом позвал Якушева за собой. Олег с удивлением свел брови. Сказанное начальником станции заставило его насторожиться. Шутки в стиле СССР. «Видимо, эти люди пребывают на станции очень долго». Они вошли в теплое помещение, заставленное скудной мебелью. На правой стене – вешалка, у дальней – два стола и четыре стула. Еще один стол справа, на нем радиостанция. «Это зона отдыха», – пояснил Гаврилов, после чего указал в сторону двери. «В той стороне кухня, медицинский пункт и комнаты полярников. Если вас интересует оборудование, то оно в другом корпусе». «О чем будете писать?» «О тяжелых трудовых буднях работников Севера», – отозвался Якушев. «Где я могу скинуть свои вещи?» Гаврилов провел гостя через весь комплекс и, толкнув одну из дверей, показал крошечное помещение. Узкая койка, шкафчик и стол с лампой. «Гостевой комнаты у нас нет по известным причинам. Курортом Север не назовешь. Для меня в самый раз. Располагайтесь, ждем вас в общей комнате». Гаврилов ушел. Прикрыв дверь, Якушев снял куртку. Поставив сумку на кровать, вынул запечатанную папку с документами и опломбированную коробку. Настало время все это вскрыть. Степень секретности в данной ситуации объяснима. Дела, за которые брался Якушев, никогда не предназначались для общественных взглядов. Начальник метеорологической станции вел себя вполне естественно. Он не похож на человека, который мог знать про аномалию. В его поведении отсутствовала суета и нервозность. Скорее, он похож на человека, полностью отдавшего себя работе. Якушев мог быть полностью уверенным в Гаврилове. Вскрыв пломбу, он открыл папку. Документы с делами сотрудников станции сопровождались снимками. Старые цветные фотографии сделаны в советское время. Этому свидетельствовало не только качество, но и изображение. На первом снимке сам Семен Гаврилов, мужчина на фоне здания, украшенного красными знаменами. Он серьезен, хотя в глазах виден блеск. Одет мужчина в клетчатую рубашку со значком КПСС на груди. Якушев несколько минут изучал снимок, ощущая давящее чувство. Оно нарастало в груди, требуя пояснить увиденное. Семен Гаврилов, встретивший его возле вертолета, и Гаврилов на снимке одного возраста. Якушев убрал снимок и пробежал по закрепленным документам взглядом. В действительности начальник полярной метеорологической станции родился в 47-м году в городе Мурманске. На момент поездки в экспедицию у Гаврилова уже была жена и двое детей. Олег посмотрел остальные дела работников станции. Все они рождены в период с 45 по 68 год. Все комсомольцы, отличники и знатоки своего дела. Всего 6 человек. Все крепкие мужчины с хорошими физическими показателями. Олег отложил документы в сторону и посмотрел на коробку, которую привез с собой. Отправляясь в поездку, он даже не подозревал, под что подписывается. А теперь Олег понимал, с какой целью это было сделано. Руководство решило поставить его перед фактом. Время на станции, по всей видимости, течет в другом русле. Именно поэтому ему запретили пользоваться на станции сотовым телефоном и прочими современными гаджетами. В дверь постучали. Якушев, убрав документы, ответил: «Входите!» На пороге появилась молодая женщина лет 30. Длинные темные волосы, миловидное лицо, невысокого роста. Она окинула Олега оценивающим взглядом. «Наконец-то вы приехали!» Женщина закрыла за собой дверь, предварительно осмотрев коридор. «Меня зовут Ольга Корюшкина!» Олег непроизвольно взглянул на папку с документами. Ему казалось, что в деле были отмечены только мужчины. «Хотите, чтобы я взял у вас интервью?» Спросил Олег, выдавив улыбку. «Не стоит при мне разыгрывать спектакль!» Она вынула из кармана документ и протянула Олегу в раскрытом виде. «Майор, значит», – – проговорил Якушев, взглядом изучив корочку. «Служба безопасности. Я не знал, что вы будете здесь». «Я прилетела на станцию 3 дня назад под видом исследователя», – пояснила Ольга. «Работники не подозревают о том, что произошло». «А что здесь произошло?» Ольга внимательно посмотрела на Якушева. Несколько секунд она сверлила собеседника пронзительным взглядом, словно пытаясь понять, шутит Якушев или в действительности ничего не знает. По лицу было видно, как сильно Корюшкина озабочена происходящим. «Я получил минимум информации перед тем, как отправиться на станцию», – пояснил Якушев. «В основном только инструкции». «Они что, отправили вас, не осведомив о происходящем?» «Мне казалось, они сами не знают, что здесь творится. Мне известно только об аномалии, но какого она рода, неизвестно». «Понятно», – выдохнула Ольга. «Доклада о происходящем еще не было. Мы только на первом этапе изучения явления, которое вы назвали аномалией». «Я могу увидеть то, ради чего мы прилетели сюда?» Ольга усмехнулась, разведя руки в стороны. «Конечно можете. Мы с вами находимся в самом центре событий. Аномалия вокруг нас. Она происходит прямо сейчас. В первые дни это незаметно, но через 2 суток я обнаружила очень много непонятных вещей». «Что именно вы обнаружили?» «Вещи. Они меняются, словно стареют. При этом изменения происходят за считанные часы». «Другие этого не замечают?» «Не успевают заметить. Каждые несколько дней меняется цикл. Станция словно обновляется со всеми, кто на ней находится». Олег задумчиво провел пальцами по щетине. «Если они говорят о временном парадоксе, то существует вероятность застрять здесь надолго». Он вспомнил дела полярников. Работники прожили на станции уже около 50 лет, при этом оставаясь в том же возрасте, что и на момент заступления на дежурство. «Как вы узнали о парадоксе времени?» – спросил Олег. «О нем известно с 83-го года», – ответила Ольга. «Служба засылает специалистов в надежде, что хоть кто-то решит эту проблему. Но если агенты возвращаются, то уже непригодные для дальнейшей службы. Их психика не выдерживает. То, что здесь творится, находится за гранью всякого понимания. И дело не только в петле времени. Среди этих снегов существует еще что-то. У нас всего 2 сутки до следующего витка, поэтому предлагаю заняться делом. Пройдемте, познакомимся с командой». Они вышли в коридор. Со стороны комнаты отдыха доносились голоса. Полярники собирались обсудить предстоящую работу. Якушев тут же вспомнил свою легенду, решив следовать образу журналиста. «Мне нужно кое-что забрать», – предупредил он, возвращаясь в комнату. Из коробки Якушев вынул упакованный фотоаппарат. Развернув камеру, он несколько секунд неотрывно смотрел на нее, не веря своим глазам. Произведена камера была еще в советское время. Якушев мог вспомнить подобные фотоаппараты из своего детства. Иногда они мелькали в руках более старшего поколения, а сейчас пропали полностью из виду. Подобную камеру можно найти разве что у коллекционера или в музее. На блестящем металлическом корпусе была надпись «Зенит Е». Перекинув ремешок через шею, Якушев вышел в коридор. Он никак не мог взять в толк, почему его не предупредили о происходящем на станции. Судя по инвентарю и по документам, в руководстве независимой службы контроля имели представление о событиях Северной станции. Ольга терпеливо ждала Олега возле входа в общую комнату. Отчего-то женщина не торопилась выйти к сотрудникам. «Неплохая модель», – отметила Корюшкина, оглядывая фотоаппарат. Якушев вновь ощутил неприятное предчувствие. Желание поскорее разобраться в происходящем становилось почти навязчивым. Главное, Якушева тревожило единственное обстоятельство. Он не знал, с какой стороны ожидать подвоха. Опасность всегда представала перед ним в виде вполне объяснимых явлений или в материальном образе. А сейчас сплошная неизвестность, запугивающая своей неординарностью. В комнате отдыха собрались все полярники. Олег пробежал по лицам быстрым взглядом, в надежде уловить в одном из них волнение или, может быть, даже страх. Но каждый из мужчин смотрели на Якушева с любопытством. Для них он всего лишь журналист, ничего не понимающий в специфике работы в тяжелых условиях. «Это Олег Якушев», – произнес Гаврилов Семен. «Журналист». Один из мужчин тут же поднялся и поспешил к Якушеву, протягивая руку для приветствия. Он был гладко выбрит, но с длинными до кончиков ушей волосами. «Рад видеть вас в нашей смене», – произнес мужчина, улыбаясь. «В прошлый раз, когда приезжали журналисты, меня на станции не было, А так хочется попасть на страницы Огонька. Вы ведь из Огонька? Можно и так сказать», – ответил Олег, пожимая руку. «Меня зовут Стас. Я здесь повар». Мужчина повернулся к остальным и по очереди, указывая на них указательным пальцем, начал представлять собравшихся. «Это Андрей Ким. Он наш врач». Мужчина с характерным для корейца размером глаз кивнул, широко улыбаясь. «Вот этот бородач Юрий Жорин. Он наш механик. Может водить все транспортные средства на станции». «Приветствую работников пера», – отозвался Жорин. Олег кивнул ему, поприветствовав жестом. Стас тем временем продолжал. «А вот эти двое в синих свитерах, те, ради кого мы тут и собрались. Метеорологи Григорий Богданов и Владимир Багров». Олег окинул мужчин взглядом. Свитера у них в действительности одинаковые, а вот внешность разная. Григорий обладал вытянутым тонким лицом и носил очки в широкой роговой оправе. А его коллега Владимир – широкоплечий, с круглым славянским лицом и светлыми короткими волосами. «А с нашей прекрасной Ольгой вы уже познакомились», – вмешался начальник станции Гаврилов. «Это и есть коллектив метеорологической станции «Север». Какие у вас будут к нам вопросы?» «Я бы хотел для начала осмотреться», – ответил Якушев. «Тогда просим за стол», – вновь голос Стаса. «Я как раз приготовил на всех ужин». «И вам хватит, хотя меня не предупредили о новом человеке». Олег занял место среди полярников, и пока продолжался прием пищи, он постоянно следил за каждым из них. В действительности все они вели себя совершенно обыденно. За столом была поднята тема дальнейшей работы и о необходимости заказать еще провиантов. Семен Гаврилов потребовал от каждого предоставить список со всем необходимым. После короткой планерки метеорологи Богданов и Багров оделись в теплые куртки и покинули здание. «Их рабочее место в другом корпусе», – пояснил Гаврилов. «Но вы можете в любой момент сходить к ним. У нас здесь нет секретных мест. Все доступно для журналистов». Стас, собрав грязную посуду, исчез в кухне. Андрей Ким напомнил оставшимся о том, что на днях будет похолодание, и необходимо соблюдать все меры, чтобы не подхватить простуду. Только водитель-механик Юрий, развалившись на стуле, взял со стола журнал, перелистал его и, посмотрев на Олега, спросил. «Новенького нет, ничего почитать?» Якушев отрицательно покачал головой. Юрий тяжело вздохнул и погрузился в статью. «И что с ними не так?» – прошептал Олег, наклонившись к Ольге. «Не знаю, насколько вы наблюдательны, но уже через пару часов сможете увидеть первые изменения не только в этих людях, но и во всем, что нас окружает». Якушев деловито кивнул, опустив взгляд на фотоаппарат. Для более точной достоверности «Зенит» был заряжен пленкой, и Олег решил, что пора браться за работу. Он направил объектив в сторону Юрия и сделал первый снимок. Мужчина перевел на Якушева взгляд. «Завтра сфотографирую вас возле машины», – пообещал Олег, поднимаясь со стула. «Что будете делать?» – спросила Ольга, когда Олег направился в сторону кухни. «Изучать», – ответил Якушев. «Я могу пройтись по всей станции один?» – спросил Олег у начальника. «Конечно», – ответил Гаврилов Семен. «Ни в чем себе не отказывайте». «Осмотрите здесь», – посоветовала Ольга, направляясь к выходу. Когда она вышла за дверь, накинув красную куртку, Олег сделал еще несколько снимков, но затем поспешил на улицу. Он не хотел терять Ольгу из виду. Два работника спецслужб на одной станции – это, по его мнению, перебор. Якушев не привык к холоду. Он был человеком с юга и любил зной. Ему нравилось, когда солнце обжигало кожу. А необходимость одевать на себя кучу теплой одежды и вовсе казалась самым утомительным занятием. Выйдя в холод, он ощутил, как ледяной ветер сбивает дыхание. Свинцовые тучи приблизились за несколько часов к станции и совсем скоро угрожали нависнуть над полярниками. Убрав фотоаппарат под куртку, Якушев поспешил через двор вслед за Ольгой. Снег здесь разгребали довольно часто. Высокие холмы виднелись по всему периметру. Возможно, этим занимался Юрий Жорин. Он расчищал подступы к каждому из зданий. Корюшкина поднялась по железным ступенькам и исчезла за дверью одного из корпусов. Якушев прошел быстрым шагом через двор и, обойдя корпус, нашел окошко. Взобравшись по утрамбованному снегу, он дотянулся до подоконника и заглянул в окно. Сняв куртку, Ольга села за большой стол, уставленный всевозможным оборудованием. Взгляд ее сосредоточенно смотрел в сторону микроскопа. Женщина несколько секунд медлила, а затем приступила к работе. представитель государственной безопасности, по совместительству еще и химик. Это сочетание показалось Якушеву весьма занятным. Хорошо, что ему придется работать в паре с таким профи. Ольга, по всей видимости, и сама не знала, с чем они столкнулись, но продолжала поиски ответа. Олегу нужно было время, чтобы осмотреться. Он обязательно вернется к объекту ее изучений, но пока вернулся во двор, решив навестить метеорологов. Мужчины встретили его дружескими взмахами рук. Они занимали рабочее место в небольшом корпусе. Внутри старая мебель и очень много бумаг. Правда, царил в помещении идеальный порядок. «Хочу сфотографировать вас на рабочем месте», – пояснил Якушев, деловито вынимая из-за пазухи фотоаппарат. Метеорологи Богданов и Багров тут же начали позировать, создавая видимость работы. Как только Олег сделал несколько снимков, они посмотрели в его сторону с нескрываемым любопытством. «Что-нибудь записываете?» – поинтересовался Богданов Григорий. «Интересно было бы узнать специфику вашей работы», – поинтересовался Якушев, кивнув в сторону оборудования. «Мы снимаем показатели с приборов на метеоплощадке из гидропоста, после чего отправляем их в единственный информационный центр». Григорий замолчал, окинув взглядом Якушева. «Вы записывать будете?» Олег растерянно похлопал по карманам руками. «Забыл блокнот», – оправдался он. «Видимо, он в сумке. Но я запомню, у меня хорошая память». «Замечательно», – продолжил Григорий. «Съемка показателей происходит каждые 3 часа». «Вне зависимости от погоды», – добавил Багров Владимир. «А если ураган?» – поинтересовался Якушев. «Тогда одеваемся теплее», – отшутился Григорий. «Через 30 минут идем снимать показатели». «Вы с нами?» – Якушев посмотрел в сторону станции радиосвязи. Рядом стоял прибор для передачи сигналов по азбуке Морзе. Точно такой же находился и у начальника станции. Якушев знал, как пользоваться этим прибором. Именно через один из них он и должен будет отрапортовать об окончании расследования. «Конечно, пойду», – ответил Олег. «Я должен это сфотографировать». Метеорологи вернулись к работе, дав возможность журналисту осмотреться. Олег сделал еще пару снимков оборудования. На самом деле он пытался осмотреться в каждую мелочь. Слова Ольги о том, что вскоре на станции все начнет меняться, не выходили из головы. С улицы послышался звук работающего двигателя. Григорий выглянул в окно, сверился с часами. «Через 20 минут выдвигаемся», – он посмотрел на Олега. «Советую одеть более теплую одежду. Мы будем на открытой местности. Нас ждет жуткий холод». «Будем ждать вас возле снегохода», – предупредил Владимир. Олег вышел из метеокорпуса, обратив внимание на водителя. Юрий стоял возле снегохода. Капот у машины открыт, и мужчина ковырялся в двигателе. С виду самый обычный рабочий день полярников. Каждый занимается своим делом, в то время как погода начинала нагнетать снежные вихри. Через 2 часа двор вновь могло занести снегом. Якушев поспешил в головной корпус. В общей комнате никого не было. Радиостанция потрескивала радиоволнами из наушников, брошенных на столе. В помещении стоял запах недавнего ужина. Согревая руки дыханием, Олег прошел в выделенную ему комнату. Он хотел посмотреть сделанные снимки, но для этого нужно проявочное оборудование. К его удивлению оказалось, что все компоненты для проявки были в той же коробке. Изначально он думал, что фотоаппарат всего лишь для отвода глаз. Но, по всей видимости, руководство НСК, отправляя Якушева на задание, решило снабдить его всем необходимым. Возможно, это было сделано для создания полного образа журналиста. Заглянув в инструкцию, он несколько минут изучал последовательность разведения растворов. Затем вынул из коробки запечатанную красную лампочку. Сегодня вечером предстоит увлекательная работа по проявке снимков. Применить сотовый телефон для съемки Олег не мог, но это сильно облегчило бы ему работу. В дверь постучали. Якушев отозвался, не сводя взгляда с инструкции. «Не закрыто!» На пороге появился врач, Андрей Ким. «Не помешаю?» Олег махнул рукой, предлагая войти. Ким закрыл за собой дверь. Он несколько секунд мялся на одном месте, затем подошел ближе, разглядывая разложенные на столе приборы. «Готовите фотоотчет?» «Хочу посмотреть, что вышло перед тем, как вернуться обратно в Москву», – ответил Якушев. «Вы что-то хотели, доктор?» Ким вновь помялся, чем привлек к себе внимание Якушева. Олег положил инструкцию на стол. «Я хотел вас кое о чем попросить», – начал Андрей. «Хочу, чтобы вы передали письмо одному человеку». Зрачки Кима при этом бегали из стороны в сторону, словно мужчина боялся посмотреть в глаза своему собеседнику. Он сильно нервничал, но в руке сжимал запечатанный конверт. «Разве вы не отправляете письма со станции?» – поинтересовался Якушев. «Отправляем. Каждый месяц вертолет забирает у нас корреспонденцию. Но мне кажется, что с вами будет надежней. Тем более, что я не могу долго ждать. Это срочно». Олег взял конверт. По линии склейки шла надпись «Вскрыть только адресату». «Важно». «Для кого оно?» «Когда выберетесь со станции, передайте конверт генералу Трошеву». «Александру Семеновичу?» В голосе Якушева прозвучало удивление. Он понимал, о ком идет речь. Но Олег знал, что генерал Трошев умер 10 лет назад. «Вы его знаете?» Во взгляде Кима промелькнуло облегчение. «Тем лучше. Значит, я могу быть уверен, что послание дойдет до адресата. Это очень важно. Пообещайте мне, что передадите конверт». «У вас взволнованный вид», – продолжил Якушев, убирая конверт в сумку. «Что-то произошло?» Ким натянуто улыбнулся в ответ. «Все в полном порядке. Главное, передайте письмо по назначению. Я дополнительно сообщу, что вы везете послание. Поэтому постарайтесь, чтобы конверт не был вскрыт до момента, пока не попадет в руки Трошеву». «Честная комсомольская», – ответил Якушев. Ким, удовлетворенный таким ответом, покинул комнату. Якушев несколько секунд стоял, погруженный в размышления. Он опустился на кровать, пытаясь собрать мысли. На станции творилось невообразимое, и полярники начали догадываться об этом. Станция «Северная» словно застряла во времени. Работающие на ней сотрудники не подозревают о происходящем за полярным кругом. Они не знают о том, что мир продвинулся на много десятилетий вперед. Какой для них сейчас год? «Временной парадокс», – подумал Якушев, ощутив чувство тревоги. «Вот почему его не проинструктировали во время отправки на станцию? Происходящее на Северной, по всей видимости, тайно и для НСК. Хотя здесь есть Ольга. Она не сотрудница научной станции, а такой же спецагент, как и Якушев, только из другого времени». Олег постарался привести мысли в порядок. Если все дело во временном парадоксе, то и он может застрять здесь на многие годы. Допустим, что на станции время идет в десятки раз медленнее, чем во внешнем мире. Вполне вероятно, что один день равен нескольким годам. От этой мысли Якушев встрепенулся, поднявшись на ноги. Нет, свидетельств его теории еще нет. Что если время на станции протекает так же, как и во внешнем мире, а полярники угодили в дыру времени, которая перенесла их на полвека вперед? Тоже может быть. И еще, Ольга говорила о трехдневной цикличности. Это тоже может влиять на ход времени внутри аномалии. Вновь ничем не подтвержденная теория. Но что он может сделать? Время – это неуловимый и парадоксальный феномен. По сути, времени и не существует вовсе. Люди придумали его, чтобы упорядочить собственную жизнь, чтобы создать ориентир в абсолютно пустом пространстве. Он машинально посмотрел на часы. До отправки метеорологов на место снятия показателей осталось менее четверти часа. Олег вынул конверт Кима из сумки, убрав его во внутренний карман куртки, и поспешил из комнаты. «Вы впервые на севере!» произнес Богданов Григорий, перекрикивая гул мотора. Снегоход выехал за территорию станции, разрезая гусеницами снежные холмы. «Это видно по вашему поведению. Тот, кто впервые оказывается вдали от городов и домов, выглядит слегка потерянным. К этому трудно привыкнуть», – признался Якушев. «Но мне здесь нравится, хотя я и не люблю холод». Юрий развернул снегоход вправо, и Якушев увидел вдалеке высокий флагшток. «Это гидропост», – пояснил Богданов. «Погода портится», – подметил Юрий, указав в сторону надвигающегося снежного заряда. Затем он повернулся к Якушеву. «Похоже, вам придется задержаться здесь на несколько дней». Олег ощутил слегка нервозное чувство. Ему не хотелось терять на станции ни одной лишней минуты. Если его теория о парадоксе верна, то времени на расследование совсем мало. Он должен как можно скорее определить, что именно происходит на станции, после чего отправить сигнал в Мурманск и вызвать вертолет. Но снежный буран может значительно изменить планы. Снегоход преодолел расстояние в несколько миль, остановившись возле флагштока. К тому моменту ветер уже начал колотить ледяным воздухом по корпусу машины. «Начнем!» – выкрикнул Богданов, и метеорологи выпрыгнули из салона снегохода. Натянув на лицо балаклаву, Якушев последовал за остальными. Юрий остался в машине, наблюдая за происходящим из теплого салона. «Под нами река!» – – выкрикнул Богданов, перекрикивая шум ветра. «Мы сделаем замеры уровня воды!» Олег осмотрелся, но не увидел, кроме указательного флагштока, никакого оборудования. В тот же момент Багров Владимир вынул из грузового отсека снегохода «Бур» – огромный двухметровый винт. «Вы делаете это вручную?» – спросил Якушев. «А как же иначе? Оборудование на таком холоде бесполезно! Пошли, мало времени!» Некоторое время Якушев наблюдал за работой метеорологов. Багров принялся вращать бур, проделывая дыру в толще льда. Оглядевшись, Якушев заметил, как пелена бури закрыла весь вид. Даже снегоход с трудом прорисовывался в сгущающейся снежной мгле. В одну минуту исчезло все, даже солнце. Ледяной ветер пытался сбить с ног, а его завывание напоминало вой сотен диких животных. Вскоре он потерял интерес к работе полярников. Если в этом месте время меняло свой ход, то тогда где-то должны быть границы. Станция удивительным образом оказалась в самом центре событий, и если полярников вывести за пределы зоны аномалии, то тогда они смогут вернуться. Но вернуться куда? В будущее? Для них то время, в котором они были рождены, ушло безвозвратно. Но главное, как им объяснить произошедший феномен? Олег огляделся. Буран создал снежную стену, сквозь которую Якушев увидел легкий блеск, словно луч света пытался пробиться сквозь завесу. «Что это?» – спросил он, но метеорологи не обратили на Якушева внимания. Они полностью были погружены в работу. Он направился в сторону блеска света, удаляясь от места исследований. Выставив руку вперед, словно опасаясь наткнуться на препятствие, Якушев прошел шагов 50. Проблески света увеличивались. Он был почти рядом. Затаив дыхание, Олег сделал еще пару шагов, и буран прекратился в одно мгновение. Перед Олегом простиралась бескрайняя снежная пустыня. Яркое зимнее солнце отбрасывало блики на гладкой белой поверхности. Стянув с лица балаклаву, он не верил своим глазам. Олег обернулся, изумленно глядя на серую стену бурана, вращающуюся в паре метров от него. Такой четкой границы он никак не ожидал увидеть. Стихия и умиротворенное спокойствие севера находились рядом друг с другом. Это и была та самая граница, ставшая единственной возможностью увидеть временной парадокс. Окинув взглядом снежную пустыню, Якушев потянул руку к несущейся на огромной скорости снежной стене. Это было словно стоять рядом со смерчем. Он вынул из внутреннего кармана конверт, подписанный рукой Кима, и, не раздумывая, вскрыл его. Внутри небольшое письмо, выведенное аккуратным почерком. «Генералу Трошеву АЭС, лично в руки». «Товарищ генерал, довожу до вашего сведения, что на станции «Север» я был вынужден столкнуться с явлением, побудившим меня написать и отправить вам это письмо. Дело касается сильно ухудшающегося психического состояния полярников, всех без исключения, в том числе и моего. За последние сутки ко мне обратились трое полярников с жалобами на сны. Возможно, это не причина беспокоить вас, но сны полярников схожи. И в них полярники погибают ужасной смертью. Каждый из них утверждает, что подвергся нападению существа, обитавшего в тысячелетней мерзлоте. Существа, способного завладеть телами людей. К своему сожалению, я тоже вижу эти сны. И они кажутся не просто видениями, а воспоминаниями. К тому же мне кажется, что умираю я в этом сне уже не первый раз. Прошу вас направить на станцию группу специалистов. Поскольку у меня есть опасения, что сотрудники станции «Север» подверглись неизвестному вирусу. И перед тем, как вернуться на Большую Землю, каждый должен пройти соответствующее исследование. Я прошу вас объявить на станции карантин до выяснения обстоятельств. Доктор Ким». Олег свернул письмо, убрав его обратно в конверт. Ким знает чуть больше остальных. Благодаря тому, что все работники станции жалуются на состояние здоровья только ему одному, Ким сумел проанализировать ситуацию и принял единственное правильное решение. Что это? Паразит? Но каким образом они нашли его? Олег вспомнил про гидропост, и как Богданов и Багров каждые 3 часа брали анализы воды. Может быть, они и принесли этот вирус вместе с пробами воды. А затем в лаборатории паразит отогрелся и... «Ольга», – прошептал Якушев, вспомнив Корюшкину, склонившуюся над микроскопом. Он натянул балаклаву на лицо и нырнул обратно в буран. «Где вы были?» – раздался голос Багрова. Полярник появился перед Якушевым. «Вы могли заблудиться! Нужно возвращаться!» Он потащил Якушева за собой, схватив за руку. Они поспешили к снегоходу, и Олег, обернувшись, разглядел мерцание за стеной снежного вихря. Теперь он знал, где выход из аномалии, но возвращаться домой было рано. Холод словно лишал возможности даже думать. Олег поспешил в главный корпус метеостанции, не в состоянии унять тряску во всем теле. Он ввалился в теплое помещение, вздохнув с облегчением. Начальник станции Гаврилов Семен сидел на своем месте возле радиоприемника. Мужчина делал пометки в журнале. За общим столом Борисов Стас и Андрей Ким что-то обсуждали. Они посмотрели на Олега, слегка улыбнувшись его неподготовленности к холодам. «Я налью горячий чай», – сказал Стас. «Это поможет вам вернуться в норму». «Спасибо», – отозвался хриплым голосом Якушев. «Но вначале я переоденусь». Он поспешил в свою комнату. Из головы не выходила найденная аномалия. Природа этого явления оказалась невероятной. Она предстала перед ним почти материально, с резко обозначенной границей. Всего один шаг между двух парадигм времени. От этого захватывало дух. Погруженный в мысли, он ввалился в комнату и тут же замер. Ольга Корюшкина стояла возле стола, вынув почти все вещи из его сумки. Она посмотрела на Якушева жестким взглядом и протянула в его сторону руку. В кулаке женщина сжимала сотовый телефон. «Что это?» – спросила Ольга. Олег ощутил легкий приступ гнева и досаду из-за допущенной ошибки. Он должен был спрятать вещи надежнее. «Новое оборудование», – соврал Олег, и Корюшкина перекосилась от гнева. «Не врите мне! На корпусе надпись на английском! Таких технологий нет в СССР! Вы агент зарубежной разведки!» «Нет», – попытался возразить Олег, но Ольга направила в его сторону пистолет. «Я имею полное право задержать вас до выяснения!» Олег, выставив ладони перед собой, сделал шаг к двери. «Даже не пытайтесь бежать! Я стреляю метко! Лицом к стене и руки за спину!» Олег подчинился. Его пистолет лежал на самом дне сумки. По всей видимости, Ольга еще не добралась до него. «Я нашла у вас документы на всех участников экспедиции. Как вы это объясните?» «А как вы объясните свое нахождение на станции?» – перебил Якушев. Он посмотрел в сторону Ольги. «О вашем присутствии нет никаких сведений. Я сотрудник Комитета государственной безопасности. Неужели вы думаете, что ваша разведка знает все?» «Я не зарубежный агент», – напомнил Якушев. «Это мы проверим». Ольга вышла из комнаты, прихватив с собой сотовый телефон. Олег услышал щелчок замка. Она заперла его в комнате. Как же он мог забыть, что сотрудники спецслужб всегда лазают по чужим вещам? Он поспешил к сумке, проверил потайной карман. Пистолет и патроны на месте. Якушев мог постараться выбить дверь, но это спровоцирует Ольгу. Устраивать перестрелку в помещении, переполненном гражданскими, слишком рискованно. Разумнее выждать время. Якушев лег на койку, спрятав пистолет под подушку. Он вновь подумал об аномалии и паразите. Петля времени должна в определенный момент пойти на новый виток. В этот момент станция словно перезагрузится, и события начнут развиваться вновь. А паразит, он должен проявить себя до конца цикла. Если этот вирус уже в Ольге, то все они в огромной опасности. Он посмотрел в сторону фотоаппарата. Пока Корюшкина выполняет свою работу, уверенная в том, что сумела задержать зарубежного агента, у него есть время проявить снимки. Олег вернулся к инструкции. Сменив лампочку, он разложил все необходимое для проявки. Через полчаса в комнате сохли фотоснимки. На них проявились изображения сотрудников станции. Вглядываясь внимательно в каждую деталь, Якушев пытался найти подсказки. Но что он искал? Ольга говорила про изменения, которые могут проявиться в любой момент. Значит, нужно обращать внимание на детали. Он переходил от снимка к снимку. Вот начальник станции Гаврилов за радиоприемником. На другом снимке метеорологи Богданов и Багров делают вид, будто заняты серьезными исследованиями. На третьем Юрий с журналом. Мужчина погружен в чтение, но Олег отвлекает его от любимого занятия. Видно обложку журнала. На ней снимок метеостанции, сделанный с вертолета. Над станцией надпись черными буквами. «Гибель полярников на станции Северная». В нижнем правом углу портрет Гаврилова Семена. Рядом с ним еще одна надпись. 15 декабря. Роковой день для всей экспедиции. Олег вернулся к снимку с начальником станции. На стене, рядом с радиоприемником, календарь. Высокая чувствительность линз фотоаппарата «Зенит-Е» позволила рассмотреть отмеченную дату. «Сегодня», – прошептал Олег. Это была та самая подсказка, о которой говорила Ольга. И словно в подтверждение его слов погас свет. Затем мощный удар ветра сотряс стены корпуса. Наступила тишина. До Якушева донеслись шаги за дверью. Он вынул пистолет из-под подушки и, когда дверь открылась, направил оружие в сторону проема. В темноте он разглядел Андрея Кима. Мужчина смотрел на него стеклянным взглядом. «Поздно», – проговорил Ким. Его тело пошатнулось и рухнуло лицом вниз. Что-то торчало из затылка. Олег приблизился, чтобы рассмотреть. Это было похоже на заостренный предмет. Но вдруг предмет пришел в движение. Он начал извиваться, глубже проникая под черепную коробку. Раздался хруст, и Ким вздрогнул. Его тело приподнялось, упираясь руками в пол. В тот же момент торчащая из затылка тварь полностью погрузилась в образовавшуюся рану. «Голод!» – прохрипел Ким уже не своим голосом. Он медленно поднялся на ноги, не сводя взгляда с Якушева. «Оставайтесь на месте!» – приказал Олег. Но Ким не слушал его. Он шагнул в сторону Олега. Его лицо исказилось, словно маска. Под кожей появились бугорки. Они перемещались, приводя лицо в движение. «Голод!» – вновь прохрипел Ким и бросился на Олега. Выстрелив точно в лоб, Олег остановил нападение. Запрокинув голову назад, Ким замер. Движущиеся бугорки плавно переместились с лица на шею и остановились в районе КДК. Кожа в этом месте вздулась и с хрустом лопнула. Голова откинулась назад еще сильнее, ломая шейные позвонки. А из образовавшейся раны начало вылезать длинное, извивающееся щупальце. Оно обвивало шею Кима, а затем потянулось в сторону Олега. Якушев выстрелил еще два раза точно в паразита. Пули срезали часть щупальца, и комнату наполнил пронзительный вопль. Ким развернулся, и теперь его лицо смотрело на Якушева кровоточащими глазами. Изо рта вновь появились щупальца. Шатаясь, цепляясь руками за стены, покалеченное тело Кима покинуло комнату, продолжая верещать, словно испытывая нечеловеческую боль. «Сука, какого дьявола?» – проговорил Якушев, унимая дрожь в руках. Из коридора послышались чавкающие звуки. Кто-то простонал, а затем упал на пол. Держа оружие наготове, Олег нащупал в сумке фонарик. Освещая себе путь, он вышел в коридор. Тело Кима лежало неподалеку. Оно не шевелилось, а судя по длинному кровавому следу, паразит покинул его. Перешагнув через труп, Якушев прислушался. Вновь звуки, теперь со стороны кухни. Он развернулся и прошел к двери. Толкнул ее и осветил фонариком кухонную утварь. Стас Борисов держал вверенный ему участок станции в идеальном порядке. «Кто здесь?» – послышался испуганный голос. Олег обошел стол и увидел Стаса. Мужчина сидел на полу, держа в руках сковороду. «Что здесь происходит?» – спросил Олег, но мужчина не сводил с него испуганного взгляда. «Это вы сделали?» – просипел дрожащим голосом Стас. «О чем вы?» «Ольга сказала, что вы агент зарубежной разведки. Вы привезли это существо на нашу станцию». «Не несите ерунды, Борисов!» Олег протянул Стасу руку, помогая тому подняться на ноги. «Корюшкина не разобралась в ситуации. Я приехал, чтобы вам помочь». Олег повернулся в сторону двери, освещая себе путь. Но Борисов ударил его сковородой по голове. Якушев на одно мгновение ощутил, как тело теряет равновесие. Пару секунд он был без сознания, но только чудом не упал на пол, прислонившись плечом к стене. «Я вам не верю!» – выкрикнул Стас, выбегая в коридор. И в тот же момент что-то схватило его за лицо. Морщась от боли, Олег увидел, как паразит обвивает Стаса. А затем, через носовые пазухи, начинает пробираться в его голову. Хруст ломающихся костей сопровождался стонами. Стас попытался схватить щупальца и выдернуть их из своей головы, но паразит был слишком изворотлив. За несколько секунд он пробрался в голову своей жертвы, и Борисов замер. Он больше не сопротивлялся. Его тело теперь принадлежало паразиту. Медленно повернув голову в сторону Олега, Борисов произнес: «Голод». Олег выставил пистолет и выпустил 4 пули в голову Стаса, размозжив ее в дребезги. Тело Борисова сползло вдоль стены на пол, и вываливающийся из раны паразит с трудом извивался на полу. Он шипел, издавая отвратительные звуки. Превозмогая головную боль, Олег вышел в коридор и каблуком ботинка раздавил тварь, втаптывая ее в пол. Вернувшись в свою комнату, он чувствовал, как по затылку текут густые капли крови. Борисов, этот идиот, чуть не проломил ему череп. Олег кончиками пальцев проверил рану. Вроде бы ничего серьезного. Нужно взять себя в руки. Он скинул оставшиеся вещи в сумку, закинув ее за спину. Затем посмотрел на фотоаппарат. Повертев его в руках, Якушев повесил зенит на шею. Перезарядил пистолет и вышел в коридор. Паразиты, убившие, а после завладевшими телами полярников, не могли существовать сами по себе. Они представляли собой слишком маленькие организмы, чтобы выжить в таком холоде. Им нужен носитель, в котором они будут развиваться до нужного момента. А люди для них всего лишь корм. Олег выстроил свои предположения, исходя лишь только из собственной логики. Если он ошибся, то ему уже никогда не вернуться обратно. Найти переносчика – задача номер один. Он прошел в общую комнату, шагая медленно, бесшумно. Из темноты свет фонарика высветил силуэт Ольги. Она стояла возле радиостанции, держа в руках наушники. Из динамиков шум голосов доносился до слуха Якушева. Кто-то пытался выйти на связь со станцией, постоянно требуя ответить. «Не стойте в дверях», – проговорила Ольга, не оборачиваясь. «Я была права. Вы не просто агент, присланный на станцию. Вы нечто большее». Якушев сделал пару шагов, оглядывая помещение. Гаврилов Семен стоял возле стены, напоминая манекен. Он не шевелился и словно не дышал. Его взгляд устремлен в сторону Ольги. Голос в наушниках сменился на треск, и Корюшкина положила их на стол. «Остается узнать, кто же вы», – ответил Олег, оценивая ситуацию. «Не хватало только метеорологов Богданова и Багрова. Возможно, они уже мертвы или все еще находятся в своем корпусе. Уверен, вы хорошо ориентируетесь во времени. А эта петля – удобный способ завладеть телами полярников. Возможно, я допустил пару промашек, выдав себя сотовым телефоном и незнанием, как правильно обращаться со старой техникой. Но и вы существенно промахнулись». «И где же?» – усмехнулась Ольга, не оборачиваясь. «Ваши документы, которые вы предоставили мне в момент нашего знакомства, они не соответствуют тому времени, в котором мы находимся. Обычный обыватель ничего не заподозрит, а работник спецслужб сразу определит удостоверение иного образца». Ольга медленно повернулась к Якушеву. «Тем лучше для меня. Теперь я буду знать, как легче обмануть того, кого пришлют в следующий раз на ваше место». Она раскрыла рот. Из ее глотки вырвались несколько щупалец. Они разорвали кожу, выломав челюсть, и устремились в сторону Якушева. В тот же момент Олег уловил движение со стороны Гаврилова. Олег ударом локтя встретил мужчину, сломав тому нос. Но Гаврилов не отреагировал на боль. Паразиты уже сидели в его теле, делая своего носителя невосприимчивым. Увернувшись от щупалец, Олег в темноте не заметил стул и упал на пол. Боль вновь отдалась в голове. Целиться в нападавших уже не было времени. Он начал отползать от Ольги. Ее лицо разошлось в сторону, раскрываясь, словно бутон цветка. Огромные щупальца извивались, все больше выбираясь наружу. Они калечили ее тело, высвобождались, тянулись к своей жертве. Выхватывая светом фонарика надвигающийся силуэт, Олег выстрелил по ногам. Тело женщины тут же потеряло равновесие, и она рухнула на пол. Щупальца начали биться, словно в истерике. Но захваченное ими тело продолжало ползти в сторону жертвы. В тот же момент подоспел Гаврилов. Он бросился на Якушева, но получил пулю в голову. По инерции его тело рухнуло на Олега, выбив из рук фонарик и прижав пистолет. Олег попытался скинуть с себя бездыханное тело, но было слишком поздно. Огромные щупальца уже ползли по спине Гаврилова, пытаясь дотянуться до лица Якушева. Крошечные глазки, похожие на рыбьи зрачки, смотрели на свою жертву, предвкушая скорую победу. Олег ощущал тяжесть двух тел, навалившихся на него, и все, что он мог, лишь дотянуться до фотоаппарата. Выставив камеру, он нажал на кнопку спуска. На мгновение помещение осветила яркая вспышка, и щупальца в тот же момент отпрянули назад. Яркий свет причинил боль. Щупальца начали извиваться, подарив Якушеву несколько секунд. Он вновь использовал фотовспышку, отгоняя от себя паразита. И в эту же секунду увидел открывшуюся входную дверь. На пороге появился Юрий, сжимающий в руке металлический лом. Мужчина, не раздумывая, бросился к месту схватки и воткнул острие лома в спину монстру. Щупальца тут же бросились в его сторону, обвивая собой металлический стержень. Юрий попытался выдернуть лом, но был схвачен за ногу. «Отвали от меня!» – закричал мужчина. Но щупальца, обвив ногу, с легкостью переломили кость. Закричав от боли, Юрий упал на пол. Олег столкнул с себя мертвое тело начальника станции и в темноте, нащупав пистолет, выстрелил в монстра. Пуля прошла мимо. Паразит, словно осознав свою промашку, обвил щупальцами кричащего Юрия и поспешил из комнаты, при этом утаскивая полярника за собой. Шатаясь, Якушев поднялся на ноги. Он осмотрел фонарик. Лампочка разбилась. Со стороны коридора, в котором укрылось чудовище, послышались крики Юрия. Мужчина пытался сопротивляться. Монстр не убивал его, словно взяв в плен. «Умная тварь», – проговорил Олег. Он подошел к радиостанции. Оборудование продолжало работать, несмотря на снежный буран. Настроив нужную волну, он несколько секунд пытался вспомнить азбуку Морзе. Затем набрал сообщение. Все это время крики Юрия разносились по корпусу. Но перед тем, как помочь ему, Якушев должен вызвать вертолет. Оставаться на станции больше нельзя. У него есть всего несколько часов, чтобы уничтожить паразита. Предметы на столе заметно потеряли свои краски. Местами стены покрылись трещинами. Трехдневный цикл временной петли подходил к концу. Олег выглянул в окно. В корпусе полярников горел свет. Григорий и Владимир, если они еще живы, могли помочь. Сняв трубку стационарного телефона, он пробежал взглядом по памятке, наклеенной на стене. Набрал нужную комбинацию цифр. Через два гудка послышался голос сквозь помехи. «Да, кто это?» Судя по голосу, Владимир Багров. «С вами все в порядке?» – поинтересовался Олег. «Какого черта происходит? На Григория что-то напало и покалечило его». «Где он?» «Рядом со мной, но, похоже, долго не протянет». «Вы умеете управлять снегоходом?» – спросил Олег, посмотрев в сторону коридора. Крики Юрия затихли. «Да, но на улице такая погода!» «Заведите двигатель снегохода и ждите меня! Вы меня слышите?» «Но зачем?» «Не задавайте никаких вопросов, Владимир! Мы будем выбираться со станции! Я все объясню! Делайте, как я сказал!» Олег повесил трубку, обратив внимание на документы, разбросанные на столе. Ольга оставила папки рядом с радиостанцией. Рядом с ними лежал ее пистолет. Олег проверил оружие. Патронов нет. Значит, она уже давно потратила весь арсенал. Он подошел к дверному проему, заглянув в темный коридор. «Если у тебя есть возможность говорить, то я хотел бы узнать до того, как убью тебя. Что ты за тварь такая и откуда взялась?» До него донеслись чавкающие звуки, хруст, игулкие удары. А затем голос, мужской, но очень хриплый. «Голод. Меня мучает голод». В конце коридора показался силуэт. Лицо Юрия изуродовано. Его словно слепили из нескольких частей. Щупальца теперь выходили из затылка. Они смотрели в сторону Олега. «Полярники для тебя корм, это я уже понял. А временная петля – способ поглощать их раз за разом. Но как тебе удается избежать?» Якушев запнулся. Он вспомнил корпус лаборатории, в которой Ольга вела свои наблюдения. «Конечно же». Паразит вселялся в женщину в тот момент, когда она нависала над микроскопом. Останься, Олег, за окном чуть подольше. Он бы увидел, как Ольга становится первым носителем. Чудовище, как и вся команда полярников, перерождаются вновь и вновь, застряв в петле времени. Но только монстр продолжает помнить все свои перерождения. Время на него не влияет, и как только он убивает всех на станции, одна из его частиц возвращается обратно в лабораторию, где ждет, когда время начнет свой новый отчет. И так будет продолжаться до тех пор, пока паразит не найдет способ выбраться из временной петли. а Олег. Это его шанс покинуть станцию. «Голод!» – вновь простонал голос. «Неутолимая жажда!» «Похоже, что мне придется посадить тебя на диету», – ответил Олег, выходя в коридор. Существо бросилось в его сторону. Яркая вспышка ослепила монстра, и тот отпрянул, извиваясь, словно в агонии боли. Он ненавидит свет, поэтому и вырубил в главном корпусе освещение. Олег вновь и вновь нажимал на фотоаппарате кнопку спуска, отгоняя монстра вглубь коридора. Так Якушев дошел до кухни и проскочил за дверь. Чудовище взревело от ярости, бросившись следом. Но как только оказалось в проеме, Олег выстрелил в шею. Глаза Юрия округлились. Он издал несколько булькающих звуков, отшатнулся. Олег выстрелил еще два раза, отстреливая голову. Но паразит мог управлять и обезглавленным телом. Когда голова Юрия повисла в бок, его тело начало биться в судорогах. Монстр отступил в коридор, уйдя в темноту. До Олега доносились отвратительные звуки. Чудовище ломало кости своему носителю, делая из него более удобную марионетку. Олег раскрыл шкафчик под газовой плитой. Два баллона с пропаном. Один подключен к плите. Олег постучал по второму. Полный. Он выкатил его и, положив на бок, катнул в сторону коридора, спрятавшись за перегородкой рядом с морозильной камерой. Якушев набрал полные легкие воздуха. Нужно постараться взорвать существо. Если это его не убьет, то взрыв как минимум нанесет увечья. Якушев выглянул из-за укрытия, приготовившись стрелять, но увидел, что баллон катится обратно в его направлении, а вслед за ним в помещение вползает существо. Оно изуродовало тело Юрия до неузнаваемости, выставив на показ всю свою сущность. Длинные щупальца вгрызались в мебель и стены, полностью перекрывая выход из кухни. «Голод!» – стонал голос, сопровождаемый чавканьем. Олег вновь использовал фотоаппарат, но теперь только разозлил существо. Оно рвануло вперед, и Олег понял, что шансов у него практически не осталось. Он раскрыл холодильную камеру и за мгновение до того, как спрятаться в ней, выстрелил в баллон. Глухой взрыв сотряс его укрытие, а затем наступила тишина. Оглушенный до беспамятства Олег вывалился из морозильной камеры. Кухня объята языками пламени. Чудовище лежало на полу. От его тела разрывавшийся баллон оторвал куски плоти. Монстр стонал, пытаясь подняться. Единственной оставшейся целой рукой Юрия, оно старалось ухватить Якушева, но Олег оттолкнул его. В дверях появился метеоролог Владимир. Он в ужасе осмотрел разгром. «Брезент!» – проговорил Якушев. «Скорее тащи его сюда!» Багров посмотрел на корчащееся чудовище, признав в нем своего коллегу. «Это что, Юрий?» «Нет, черт бы его побрал! Это паразит, который убил Юрия! Поторопись, у нас мало времени! И прихвати веревку, самую прочную, что есть на складе!» Владимир исчез, но вскоре вернулся с брезентом. Они накрыли монстра, а затем завернули его в прочный материал. По мере того, как Якушев заматывал веревки, монстр начал приходить в себя. Он пытался прорвать ткань. Якушев опасался, что брезент не выдержит. Они поволокли сверток через корпус и вскоре вышли на улицу. Ветер буквально сбивал с ног. «Что мы будем с ним делать?» – выкрикнул Владимир. «Отвезем к проруби и утопим. Опустим на самое дно океана. А где Григорий?» «Он умер!» – ответил с горечью Владимир, открывая багажное отделение снегохода. Через четверть часа они прибыли на место. Лунка к тому времени уже затянулась льдом и пришлось проделывать новую. Владимир ловко справлялся с буром, несмотря на сильный ветер. Он сделал рядом несколько дыр, создав таким образом полынью. Олег тем временем подтащил сверток, привязав к нему самую тяжелую деталь, которую только мог найти в багажном отделении машины. «Готово!» – выкрикнул Владимир. «Нужно будет протолкнуть!» – пояснил Олег. Они перекатили сверток и толкнули его в воду. Существо попыталось сопротивляться, но, оказавшись в воде, моментально пошло на дно. Вода скрыла сверток, оставив на поверхности пузыри воздуха. «Получилось», – прошептал Олег, опустившись на снег. Холод вновь скует тело монстра, отправив его на самое дно вечной мерзлоты. «Что это было?» – спросил Григорий, перекрикивая ветер. «Оно что, убило их всех?» «Да», – ответил Олег. «Черт, Григорий, ты даже не представляешь себе, какой уже раз подряд!» Но в тот же момент до них донесся хлопок и короткая яркая вспышка со стороны станции. Это взорвался оставшийся запас пропана, полностью разрушив центральный корпус. Олег обратил внимание на полярника. Мужчина опустил взгляд. Он смотрел на свои ноги. Щупальца обвили его лодыжки. Багров стоял рядом с еще не затянувшейся полыньей, и чудовище использовало его как возможность выбраться из воды. «Нет», – прошептал Владимир, и его тут же потянуло в воду. Упав на снег, он схватился за металлический флагшток, цепляясь из последних сил. Олег схватил бур и воткнул его в посиневшую от холода щупальцу. Та вздрогнула, напряглась и разорвалась на две части. Одна из них исчезла под водой, а вторая, придя в движение, исчезла под одеждой. «Я чувствую его!» – выкрикнул Владимир, извиваясь на снегу. «Оно под одеждой! Под одеждой!» Олег упал рядом на колени и начал расстегивать полярнику куртку, но Владимир замер. Его испуганный взгляд сверлил Якушева. «Что?» – спросил Олег. «Оно пробирается под кожу!» Олег поднялся на ноги и сделал несколько шагов назад. Помогать уже слишком поздно. Он смотрел, как Багров корчится на снегу. Из уголков рта начала течь кровь. А затем полярник затих. Его тело тряслось от жуткого холода, но паразит продолжал забирать себе его тело. Якушев посмотрел в сторону снегохода. Нужно успеть закрыться в салоне машины. Тогда, оставшись на холоде, монстр замерзнет. Но тело Владимира поднялось на ноги. В глазах не осталось ни единой искорки жизни. Олег побежал к снегоходу, и существо вслед за ним. Впрыгнув в салон, Якушев ощутил, как руки схватили его за ногу. Резкий рывок. Якушев вытянулся на сиденьях. Он вынул из-за пазухи пистолет и нажал на курок. Пуля попала в плечо Владимиру, но этого оказалось недостаточно. Олег вновь ощутил, как его пытаются вытащить из салона. Пальцы уже не были в состоянии сжимать ледяной пистолет. Олег выронил оружие и начал изо всех сил бороться за свою жизнь. Он добрался до противоположной двери, при этом цепляясь за все рычаги. В какой-то момент мотор машины взревел, и в этот момент снегоход тронулся с места. Хватка на его ногах ослабла, и Олег из последних сил вытолкнул себя на улицу. Он выпал в снег в тот момент, когда Владимир уже забрался в салон с противоположной стороны. Машина остановилась, а затем начала разворачиваться на месте. Цепляясь за последние остатки памяти своего носителя, паразит взял управление снегохода на себя. Теперь он хотел раздавить Якушева многотонной машиной. Олег пустился в бегство, не разбирая дороги. Он пробежал мимо флагштока, слыша, как за спиной начинает нарастать гул мотора. Но Якушев тратил все свои силы, преодолевая снежный буран. Он уже не видел, куда бежит, и продолжал по инерции делать попытки спасти свою жизнь. Мощные прожекторы снегохода выхватили его силуэт из темноты, и в тот же момент под ногами раздался хлопок. Лед треснул, сопровождаемый мощным щелкающим звуком. Олег упал и обернулся назад. Снегоход пробирался сквозь бурю, прорисовываясь среди прожекторов, и в одну секунду провалился вниз. Звук мотора исчез. Пропал свет. Теперь до Олега доносился только шум ветра. Снегоход, наехав на то место, где полярники каждые 3 часа долбили новую лунку, провалился под воду. Олег, тяжело дыша, пополз дальше от места крушения, в надежде найти выход из аномалии. Сковывающий холод лишал его сил. Якушев продолжал бороться, но постепенно начал терять сознание. Северный ветер окутывал его белым покрывалом, заглушая с собой звук лопастей приближавшегося вертолета. Каролина навестила Якушева в больнице. Она принесла все, что он просил, поставив сумку с вещами рядом с койкой. «Вы неплохо выглядите», – улыбнувшись, сообщила помощница. «Холод вряд ли пошел мне на пользу». Олег приподнял руки. Его кончики пальцев забинтованы. Он отморозил конечности, но, к счастью, не сильно. Лицо буквально светилось красными пятнами, а губы потрескались от пережитого холода. «Может, в следующий раз поедете на юг?» Якушев усмехнулся. «Если только заслужу отпуск». «Я принесла вам журнал, как вы и просили. Обошла кучу библиотек. И в одной из них, представляете, хранятся подписки 80-х годов». «А фотографии?» «Они тоже в сумке. Николай Жилин принес их сегодня утром в запечатанном конверте. Сказал, что навестит вас позже. Вы даже в больнице продолжаете вести дела. Работа у нас такая», – напомнил Олег. Он подтянул к себе сумку, заглянув внутрь. «Тогда я пойду. Не хочу оставлять агентство без присмотра». «Если будет что-то серьезное, звони». «Конечно. Но не раньше, чем вы полностью поправитесь». Каролина покинула палату, закрыв за собой дверь. Олег вынул из сумки журнал. Обложку он узнал сразу же. Именно этот выпуск читал Юрий Жорин. На обложке знакомый пейзаж. Станция Полярников. В нижнем углу фотография начальника станции Гаврилова Семена. На самом верху обложки надпись «Станция Север. Работа для настоящих героев». Ни слова о гибели полярников и существовании Корюшкиной Ольги. В самой статье только похвалы и заслуги всей команды. Каждый из полярников вернулся домой в целости. Значит, у Олега все получилось. Временная петля прекратила свой очередной виток. Было ли это вызвано гибелью паразитирующего монстра? Якушев мог только строить предположения. Он распечатал конверт, вынув из него черно-белые снимки. На них изображения коридоров и комнат метеостанции. Ни на одном нет существа. Олег использовал не просто вспышку, когда отпугивал светом монстра. Он делал снимки. Но то, что прислал Жорин после проявки, никак не вязалось с реальностью. «Вот сволочи!» – прохрипел Якушев, сбрасывая по одной фотографии на пол. «Слова благодарности за спасение, я так полагаю». Жилин стоял в дверном проеме палаты, глядя на Олега. «Почистили каждое фото». Олег скинул на пол оставшиеся снимки. «Вас интересует не столько монстр, сколько Ольга Корюшкина». Жилин прикрыл за собой дверь, сел на стул возле больничной койки. «Кто она и что с ней случилось? Она выжила так же, как и остальные полярники?» «Это засекреченная информация. Ольга наш агент, такой же, как и вы. Она оказалась пленницей обстоятельств. Застряла на станции, но пыталась спасти ученых. Это все, что могу сказать. Но у меня для вас есть новое дело». Жилин вынул из внутреннего кармана пиджака небольшой конверт и протянул его Олегу. «Куда в этот раз? У жерла вулкана?» Олег вскрыл конверт и посмотрел на черно-белый снимок. На нем изображено старое здание, построенное приблизительно в 18 веке. Окна с решетками. Рядом с входной деревянной дверью двое мужчин в белых халатах. Над входом вывеска «Долгаус». «Поправляйтесь, детектив Якушев», – произнес Жилин, похлопав Олега по руке. «У нас с вами еще очень много дел». Николай вышел из палаты, и Олег, тяжело вздохнув, откинулся на подушку. Затем наклонился и поднял одну из фотографий с пола. На ней комната отдыха, стол начальника станции, на столе радио и куча документов. Олег присмотрелся. Рядом с документами его сотовый телефон. Это они не подчистили. Он внимательно осмотрел стену, на которой висел календарь. Рядом крошечное зеркальце, в котором «Зенит» запечатлел отражение Ольги.